Глава 6. Холодная рука мертвеца. Тетя Люба умерла в солнечный январский денек. Ну та, моя соседка, которая, когда меня порешали, стащила продукты из моего холодильника. Я это почувствовал. Увидел странный синий свет. Пришел к ней в квартиру, смотрю, лежит на полу в луже мочи. Глаза в потолок, лицо скривило, в руке пульт от телека. Наверное, что-то с сердцем. А вокруг нее ослепительный синий свет, который манил меня, как глупого мотылька. И я поддался. Сам не зная, как я залез в ее тело и ощутил прилив сил. Тетя Люба пошевелилась. Точнее, я пошевелился, надев чужую мертвую плоть, как одежду. Я смотрел глазами тети Любы на потолок. Поднял руку и, посмотрев на ладонь, пошевелил ею. «Хочешь уеть!» — сказала тетя Люба моим голосом. «Я снова жив! Похер как, я снова жив!» Дверь в квартире открылась. В нее забежала Алина, туповатая дочь мертвой женщины. За ней зашли врач и медбрат скорой. «Вот она!» — плакала Алина. «Мне кажется, моя мама умерла. Посмотрите, пожалуйста!» Мне пришла бредовая идея. Я решил слегка пошутить. В кишечнике тети Любы оставалось немного газа. Я напрягся, мертвая женщина пернула. «Ой!» – испугалась Алина. «Что это?» «Не волнуйтесь», – ответил медбрат. «Такое бывает». Внезапно мертвая женщина повернула голову в сторону живых и подняла руку, показывая средний палец. «Да вы издеваетесь!» – завопил медбрат. «Какого хрена вы нас вызвали?» «Она правда была мертва!» Со слезами визжала Алина вслед уходящим работникам скорой помощи. «Она мертва, правда, я не вру!» И тут синий свет, исходящий от тела тети Любы, начал гаснуть, а после совсем исчез. И я потерял контроль над телом. Меня выбросило из моей новой одежды, которую я успел поносить совсем недолго. Я так обрадовался своей новой способности, что не помню, как добрался в свою квартиру. Мне не терпелось все рассказать своим друзьям по несчастью. У нас появилась надежда отомстить. «Диана Кискина и ее братец должны умереть», — сказал я своим мертвым приятелям. «И я знаю, как это сделать». Но радоваться было рано. Трупов, горящих синим огнем, было не густо. Через пару дней я нашел алкаша, замерзшего в сугробе. Примерив его тело, я смог лишь встать и пройти пару шагов. А потом огонь погас, и алкаш снова упал в сугроб. Еще через неделю, через 3 дома, в одной из квартир, я нашел дедушку. На вид ему было лет 100. Он умер легко, просто уснув. Я вселился в него, с трудом встал на ноги и понял, что мне нужно сильное молодое тело, которая способна добежать до Дианы, пока горит синий огонь, и совершить задуманное мной. Один раз мне это почти удалось. Неподалеку пьяный пиздюк, которого я знал на лицо, на тачке богатых родителей сбил девушку. Череп бедняжки вмялся, и кожа на лбу лопнула. А ее убийца пытался завести машину и, наверное, скрыться, но у него это не получилось. Потом он достал телефон и позвонил папе. Плакал и умолял отца ему помочь. Я схватил тело мертвой девушки, поставил ее на ноги и побежал, хромая в сторону своего дома, чтобы убить Диану. Но боль моей души, моей энергии, заставила меня остановиться. Я жаждал мести, без сомнения. Но в это мгновение мести не за себя, а за девушку, остаточная энергия которой молила меня об этом. На полпути я развернулся и побежал назад к машине, из которой уже вышел малолетний убийца и с кем-то болтал по телефону. По разговору было понятно, что общается он со знакомым полицейским и объяснял ему свою версию происшедшего, изредка улыбаясь. И когда я рукой девушки вогнал в его шею осколок стекла, улыбка мертвой печатью застыла на его наглой физиономии. Кровь фонтаном брызнула из артерии, и убийца вместе с жертвой упали возле машины. А я просто пошел домой. «В другой раз», — сказал я сам себе. «Скоро, очень скоро. Сергей Михалок оказался дерьмовым человеком, да еще и насильником. Но из-за того, что он всеми силами старался помочь нашему общему делу, ненависть к нему поубавилась. А потом, в начале февраля, он сделал то, чего мы от него не ожидали. Он стал сильнее, ловко держал предметы и включал технику. И он помог. Но какой ценой? Я вернулся из квартиры Дианы и обнаружил всех в сборе. Призраки посмеивались, обсуждая пришедшего Вадима Золотарева, который рылся в шкафу, вытаскивая одежду и складывая ее в чемоданы. «Что он делает?» – спросил я. «Собирает шматье», – ответила София Парина. «Походу, думает квартиру продать или уже продает», – добавил Есения Старикова. «А как дела у Кискиной?» – подал голос Михалок. «Трахается с братцем», – буркнул я. Братец жаловался, типа проблема на работе, но как только Диана раздвинула ноги, все его головники куда-то испарились. «Хорошо», — улыбнулся Михалок. «Что хорошо?» — спросил я. «Хорошо, что они дома». Мы даже не заметили, как Михалок ушел на кухню и вернулся с ножом. Лилия Чудина завизжала в тот момент, когда Сергей перерезал горло Золотареву, свадебному ведущему, купившему легендарную квартиру, и который сам стал легендарной жертвой. Он не успел собрать свои вещи. «Сука, что ты делаешь?» – закричала Старикова. А Михалок, показав на горящее синим цветом тело, сказал мне: «Действуй, делай то, что умеешь». Думать не было времени, да я и не думал. Вся моя сущность полыхала огнем мести. Я захватил тело мертвеца и выбежал на лестничную клетку. «Ты забыл нож!» – крикнул Михалок. Я вернулся. Рукой Золотарева взял орудие его смерти и побежал в подъезд. Остановившись у квартиры Кискиной, постучал. Никто не ответил. Я постучал снова, сильнее. Из-за двери послышались шаги. «Кто там?» – прозвучал голос той, которую я любил всем сердцем. Раньше – и той, кого я ненавижу всей своей сущностью прямо сейчас. «Это сосед», — сказал я, немного исказив голос. «Мне это надо позвонить. Мобильник сел, а... ну...» Я вытер кровь Золотарева с ножа о ладонь и тыкнул ею в глазок. «Вот это, я порезался, надо вызвать скорую». За дверью голубки зашушукали. Наверное, обсуждали план действий, и через минуту, которая показалась мне вечностью, Диана произнесла: «Знаете, а как вас зовут?» «Меня зовут Вадим, Вадим Золотарев». «Знаете, Вадим, я совершенно голая, да к тому же ужасно боюсь крови. Давайте я позвоню в скорую сама, а вы пока идите к себе. Скоро к вам приедут на помощь». Я не знал, что мне ответить. Время играло не в мою пользу. Нужно что-то было делать. «А знаешь, Диана, лучше открывай, иначе я расскажу всю правду о тебе твоим соседям», — громко, почти выкрикивая, начал я. «Помнишь, лет 10 назад, как ты со своим ебаным братцем убили человека? Твой Андрюша выколол ему глаза, помнишь?» В ответ тишина. «Наверное, никто и не догадывается, что культурный убийца — это ты, тупая овца. Думаешь, твой братец-ублюдок вечно будет за тобой жопу вытирать? Нет!» Двое соседей вышли на лестничную площадку, с интересом ожидая того, что будет дальше. «Эй, ты, сестроёб! Выйди, если есть яйца, поговорим по-мужски!» Из-за двери послышался нервный голос Андрея Певцова. «Заткнись!» «Сестроёб, выходи!» — не унимался я. «Или у тебя вагина между ног?» «Заткнись, заткнись, заткнись!» «А то что? Что будет, если я не заткнусь? А? Подожди, я знаю. Ты пойдешь и разделишь теплую постельку с сестрой. Сестра, ёб!» «Но все, еще одно слово, и ты мертвец!» «Ой, ты мне угрожаешь смертью? Ты у меня убьешь? Как сестра твоя убила Романа Романова». Соседи вышло уже с десяток. «Сестра, ёб, выходи!» Прозвучал выстрел. Пуля, вылетев сквозь дверь Кискиной, попала в плечо моего нового тела. Соседи в страхе разбежались по сторонам. «И это все, на что ты способен, сестроеб?» – прокричал я, понимая, что выбрал правильную стратегию. «Заткнись!» – заорал стрелок и выпустил в меня три пули. Две из них попали в голову Золотареву, а третья пролетела мимо и пробила дверь напротив, за которой стоял сосед и пялился в глазок. Тело Золотарева рухнуло, как мешок с говном. Раздался истерический женский крик. Дверь Кискиной открылась. Из нее вышел Андрей, крепко держа перед собой пистолет. «Все в порядке», — сказал Певцов. «Я полицейский, и этот сумасшедший пытался напасть на мою сестру. Наверное, он и есть культурный убийца. Теперь все под контролем. Оставайтесь в своих квартирах. Скоро приедет подмога». Дверь напротив открылась. Из нее вылетел сосед с пулевым отверстием во лбу и топором в руках. Певцов успел выстрелить в живот нападающему, прежде чем топор врезался в его голову, из которой потекли мозги. Я рукой мертвого соседа вырвал топор и ударил еще раз Певцову в грудь. Хрустнули ребра, хлынула кровь. Я был практически счастлив. «Нет!» – закричала выбежавшая Кискина. «Андрюшенька, только не это, Андрей!» Я поднял топор над головой. «Вот и все», — сказал я. «Все кончено». Но я не смог довести задуманное до конца. Тело соседа перестало гореть синим огнем и упало на Золотарева. «Андрей, милый, как же так?» Скулила Кискина, упав на колени, и обхватила ладонями месиво, которое совсем недавно было головой ее брата. «А вот так!» – пробурчала, изрыгая кровь месиво, и сильные руки Певцова вцепились в горло сестры. Диана хрипела, раскрыв рот. Казалось, вот-вот ее красные глаза с лопнувшими капиллярами вылезут из орбит. Кискина сопротивлялась, била кулаками мертвеца, царапалась, отталкивалась ногой от тела. Ничего не получалось. Через минуту любовь всей моей жизни – была мертва. В подъезде лежало 4 мертвых тела. Интересно, как полиция будет разбираться во всем этом винегрете. На кого повесят убийство? Привяжут ли к культурному убийце или решат, что все это массовый психоз? Черт знает. А может... Хотя плевать. Я жаждал мести, я ее получил. Все кончено. Вернувшись в свою квартиру, в свой личный дом скорби, я сел в кресло. Обычно так я приводил свои мысли в порядок, будучи еще живым. Просто сидел, просто молчал, думал. «Нам пора прощаться», — сказал Михалок. «За нами пришли». «Кто пришел?» — спросил я и увидел незнакомого мужчину, стоявшего рядом с моими друзьями по несчастью. «Это я!» ответил незнакомец. «Я пришел сюда за вашими душами, как раз в тот момент, когда ты вершил, так сказать, свое правосудие, ослепленный чувством мести. Я обещал твоим друзьям дать немного времени, так сказать, попрощаться». «Какого хера, кто ты?» спросил я. «Тик-так, тик-так, так сказать, время на исходе», сказал незнакомец и хитро улыбнулся. «Прощайтесь». Первой белым огнем полыхнула София Опарина. И прежде чем исчезнуть, она успела сказать лишь два слова. «Рома, спасибо». Следом белым огнем загорелась и Лилия Чудина, и Есения Старикова. «Мне жаль, что все вышло так, но я рада, что мы отомстили», попрощалась Лилия. «Куда бы я ни попала теперь, я буду тебя помнить, Рома», сказала Есения, и растворилась вслед за Чудиной. «Тик-так, тик-так!» — напомнил незнакомец. Михалок обнял меня, если это можно так назвать у призраков, и произнес. «Возможно, жизнь моя была куском дерьма, но мое существование после смерти ты наполнил смыслом. Я совершил много плохого, но я хочу тебя называть своим другом. Прощай, друг». Незнакомец свистнул, и все цвета вокруг потеряли свою красочность. Квартиру заволокло серой дымкой. Из всех углов и дверей выскочило с десяток черных псов с блестящей мокрой шерстью. Они рычали, и казалось, в их животном оскале блестит сама смерть, а в их красно-огненных глазах отражается ад. Меня впервые за долгое время сковал неописуемый ужас. «Что за пиздец?» — с трудом прошептал я. Незнакомец свистнул вновь, и черные псы вцепились в призрак Сергея Михалка и за пару секунд разорвали его на сотню мелких кусочков, каждый из которых загорелся черным огнем. «У каждого свой путь», — ухмыльнулся незнакомец. «Так сказать, кто в рай, кто в ад». Адские животные исчезли так же быстро, как и появились. «А я куда?» «А ты пока здесь побудь», — произнес незнакомец. «Так сказать, потусуйся пока. Твое время еще не пришло. У тебя есть одно дельце». «Какое дельце?» «Ты скоро узнаешь». «А как тебя зовут?» — спросил я у уходящего незнакомца. «Зови меня Шкай, хотя тебе этого ничего не даст. Так сказать, ни шерсти, ни вшей». Незнакомец исчез. Послышался вой сирен. За окном я увидел 4 подъезжающих полицейских машины и 1 машину скорой помощи. На улице скопилась толпа зевак. «Скоро и телевидение, и газетчики подкатят. Так сказать, акулы и пираньи пера!» — съязвил я. «Помоги мне!» — послышалось рядом. «Помоги мне, прошу!» Я не сразу узнал этот голос. Передо мной стояло безголовое тело маленькой девочки в окровавленном голубом платьице. В руке, за кудрявые светлые волосы, оно держало отрубленную голову моей дочери Машеньки, губы которой шептали: «Папа, помоги мне, меня убили, теперь хотят убить мою маму, помоги ей ради меня». Если бы я был жив, то в секунду упал бы на пол и плакал бы и кричал в истерике. Но я был мертв. Но это не значит, что я был спокоен. Конец повести.